Небольшой лист пластика с цветной фотографией президента и премьер-министра РФ, идущих вместе по набережной. Снизу подпись. «Шло начальство по деревне, бригадир и счетовод. Поднимайся на работу, в жопу ебаный народ». На обороте листа мелко набранный текст. Цитата из книги Т. Равенгрофа «Кремлевская власть и ее новый лексикон» в переводе на русский. Текст трудно читаем из-за большого количества орфографических ошибок. Автор утверждает, что фразы «мочить в сортире» и «отлить в граните» имеют один и тот же смысл и описывают акт мочеиспускания в некой отделанной гранитом уборной, по всей видимости, правительственном туалете Грановитой палаты. Одновременно с этим, по мысли Равенгрофа, должны существовать две других криптоидиомы. Тривиальное «отлить в сортире», еще не встречавшееся в открытых документах, и «мочить в граните». Смысл последнего выражения, возможно, передают слова Пастернака о Маяковском. Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен. По мнению автора, подобным образом режим расправляется с теми, кто претендует на статус народной совести, например, с покойным Солженицыным. В конце текста вместо полиграфической звездочки напечатан трубящий в рог Карлсон размером 5 мм. Второе. Доза 10 граммов. Рома, Рамзан, месяц. Встречается очень часто. Лист пластика с изображением березового леса с задумчиво припавшим к березке Абрамовичем. У соседней березки стоит Кадыров, тоже задумчивый и тихий. Фигурки повторяются через каждые несколько деревьев, создавая ощущение целой толпы Абрамовичей и Кадыровых, слушающих соловьиное пение в весеннем лесу. На обороте листа мелко набранный текст, цитата из неизвестного автора. Текст трудно читаем из-за большого количества орфографических ошибок. Автор утверждает, что российская распределенная власть — это неустойчивое энергетическое наполнение социального пространства, суть которого сводится к тому, что множество разнообразных волков неспешно охотятся на овец, которым законодательно запрещена самозащита. Верховная власть — просто самая сильная волчья стая, способная создать овцам больше всего проблем. Но это вовсе не значит, что она будет мешать охотиться другим волкам, поскольку другие волки чаще всего аффилированы с ней тем или иным способом. Все, что увидит овца в своей короткой жизни, это волчий пиар и клыки. В конце текста вместо полиграфической звездочки напечатан улыбающийся месяц, частично скрытый тучами. Третье. Доза 15 граммов. Кепка, золотой дозняк. Встречается часто. Лист пластика с репродукцией неизвестной иконы. Условное название «Ю.М. Лужков в раю». На иконе златоглавая Москва и ее мистический небесный город-двойник. Их соединяет поддерживаемая ангелами белая лестница. По ступеням восходит Ю.М. Лужков с сопровождающими лицами. Снизу его провожает патриарх, сверху встречает святой Петр у открытых врат. На клеймах изображены сцены вечной жизни Ю.М. Лужкова в раю в обществе Исмаилова, Кобзона и других известных деятелей культуры и бизнеса. Снизу подпись. Как у леса на опушке, воробей ебет кукушке. Нет возмездия греху ни внизу, ни наверху. Четвертое. Доза 25 граммов. Пила, спутник, четвертуха. Встречается редко. Крупный лист пластика с репродукцией картины неизвестного художника. Картина, нарисованная в стилистике Сальвадора Дали, изображает группу священнослужителей в клобуках и рясах, которые распиливают двуручной пилой спутник советской эпохи, переплавляя его на подсвечники и кадила в условиях, оборудованной в пустыне примитивной мастерской. При сильном увеличении на линии горизонта можно различить еврейскую конницу, атакующую евро. Конные хасиды в черных шляпах побивают минорами большой знак европейской валютной единицы. Подпись отсутствует. Пятое. Доза 50 граммов. Орел. Встречается редко. Большой лист пластика с рисунком, изображающим парящего в космосе орла с распростертыми крыльями, который засасывает в себя крохотные фигурки людей и животных. По мнению экспертов, это иллюстрация к сочинениям американского антрополога Кастанеды, утверждавшего, что так в мезоамериканской мифологии выглядит верховное космическое божество, питающееся сознанием живых существ. Мимо орла летит группа людей, спрятавшихся за большой бутылкой водки, на этикетке которой можно прочесть слова «Дар» и «Орел». Под рисунком подпись. «Говорила бабка деду, к Дон Хуану я уеду. Ах ты, мать сыра пизда, туда не ходят поезда».